Уже совсем рассвело, и Сантьяго погнал отару в ту сторону, откуда поднималось солнце. «Хорошо овцам», — думал он, — «им ничего не нужно решать. Может быть, поэтому они и жмутся ко мне. Им вообще ничего не нужно. Были бы вода и трава под ногами. И покуда он знает лучшее в Андалусии пастбище, овцы будут его лучшими друзьями. Пусть день на день похож. Пусть время от восхода до заката тянется бесконечно. Пусть им неведомы книги, и они не понимают языка, на котором люди в городах и селах пересказывают друг другу новости. Они будут счастливы, покуда им хватает воды и травы. А за это они радуют человека своим присутствием в его жизни, щедро одаривают его своей шерстью и, время от времени, своим мясом. Стань я сегодня диким зверем и начни убивать их одну за другой, они поняли бы, что к чему, лишь после того, как я перебил бы большую часть отары, думал Сантьяго. Они больше доверяют мне, чем собственным своим инстинктам, и только потому, что я веду их туда, где они найдут пропитание. Он сам удивился тому, какие мысли лезут ему сегодня в голову. Может, это от того, что над церковью, где в ризнице вырос сикимор и где он провел ночь, висит проклятие? Вначале ему приснился сон, который он уже видел однажды, а теперь вот разозлился на своих верных спутниц. Он глотнул вина, оставшегося после ужина, и плотнее запахнул куртку. Он знал, что всего через несколько часов, когда солнце достигнет зенита, начнется такая жара, что не под силу будет гнать овец через пустоши. В этот час вся Испания спит. Зной спадает лишь под вечер, а до этого весь день предстоит таскать на плечах тяжелую куртку, но ничего не поделаешь, именно она спасает на рассвете от холода. «Надо быть готовым к сюрпризам погоды», — думал Сантьяго, радуясь, что куртка такая тяжелая и теплая. В общем, как у нее свое предназначение, так у Сантьяго свое. Его предназначение в жизни — путешествовать. И за 2 года странствий по плоскогорьям и равнинам Андалусии он побывал во всех ее городах и селениях. Сантьяго собирался на этот раз объяснить дочке суконщика, как это так получилось, что простой пастух знает грамоту. А дело было в том, что пока ему не исполнилось 16, он учился в семинарии. Его родители мечтали, чтобы он стал священником, гордостью простой деревенской семьи. Они тяжело трудились, и все ради пропитания, подобно овцам. В семинарии Сантьяго изучал латынь, испанский и богословие. Однако с детства обуревавшая его тяга к познанию мира пересилила стремление познать Бога или изучить досконально грехи человеческие. И однажды, навещая родителей, он набрался храбрости и сказал, что священником быть не хочет. Он хочет путешествовать.